В маленькой комнате теснились разные лица. В то время Тегренкеу почти не знал русского языка. На суде от него толком ничего не добились. И после недельного содержания в арестном доме выпустили на все четыре стороны. Тегренкеу спустился к гавани. Но все корабли шли в другую сторону. С севера наступали льды. В поисках пищи северный человек исходил весь городок, пока не наткнулся на какую-то строительную артель. Плотники сидели у недостроенного дома и прямо из котлов черпали большими деревянными ложками. Они позвали Тегренкеу, но он опасался. Он еще не видел белого человека, который бы по-доброму относился к чукчи. Но люди звали его, добродушно улыбались, показывали полные ложки пахучей каши. Тегренкеу вглядывался в лица и видел в них не любопытство толпы, как в Сан-Франциско, а обыкновенное человеческое сочувствие. Так он пристал к плотницкой артели и проработал в ней всю зиму. Они ставили дома камчатским обывателям, строили сушильни для рыбы, рубили казармы для небольшого гарнизона. Семен Рыбочкин, один из плотников, особенно подружился с Тегренкеу и принял в свою семью как родного. В конце лета Тегренкеу уже хорошо говорил по-русски и имел достаточно сбережений, чтобы уехать на родную Чукотку. Но жизнь в Уэлене оказалась нелегкой. Чуть ли не каждый день приходил стражник и справлялся о мыслях Тегренкеу. Да и люди в Уэлене стали сторониться своего земляка, чтобы не навлечь гнев на свои головы. Не было у Тегренкеу больше ни винчестера, ни тем более гарпунной пушки. Пришлось ему каждое лето наниматься на американские и норвежские китобойные шхуны. Они плавали чуть ли не до Гавайских островов. Впоследствии капитаны китобойных шхун старались переманить друг у друга отличного гарпунера. Однажды летом Тегренкеу оказался в Петропавловске. Он разыскал высоко над морем домик Семена Рыбочкина и постучался. Плотник широко распахнул дверь, выкрикнул приветствие и горячо обнял друга. «В России началась революция», — сказал Семен. «Свалили царя, солнечного владыку. Власть переходит в руки рабочих и крестьян, в руки таких, как мы с тобой, Тегренкеу». Тегренкеу устало опустился на табуретку. Неужели началось то, о чем он много думал? Неужели в самом деле на свете существует справедливость, и кто-то решил бороться за нее и установить власть тех, кто действительно является хозяином жизни? «Большевики во главе с Лениным, — продолжал Семен, — говорят, власть должна целиком и полностью перейти в руки рабочего класса». Семен был возбужден. Он говорил полушепотом и время от времени посматривал в небольшое окошко, из которого была видна заполненная запоздалыми кораблями Авачинская бухта. «Нам еще предстоит борьба», — говорил Семен, «но победа будет на нашей стороне». Тегренкеу уже почти не слушал его. Собственные мысли заполнили голову. Будто кто-то подслушал его мысли, его мечты и указал верный путь. Ведь то, что происходит сейчас в России, это не придумано кем-то, это должно было произойти. Но кто-то должен угадать, что именно. Как же его назвал Семен? Тегренкеу поднял глаза и спросил Семена. как